Благодарю Тебя, Творец земли и неба. Благодарю за все, что Ты создал. В каком бы месте на земле я ни была, Твою я руку всюду замечала. Благодарю Тебя за каждое творение, что на земле, в воде и в небесах. Душа в восторге, сердце в умиленье, такая мудрость, сила, чудеса. Благодарю Тебя за все обетования, благодарю Тебя за Сына, за Христа. И на Тебя мои все упования, Твоя любовь спасла от мук креста. Ты за меня послал на крест Иисуса, и этим подтвердил любовь свою. Ты пожелал, чтоб блудный сын вернулся. О мой Господь, Тебя за все благодарю. Ты грех простил, о нем не вспоминаешь. Как любишь Ты и учишь, и ведешь, и обо мне все досконально знаешь. Отца такого в мире не найдешь. Благодарю Тебя, мой Бог, Отец Небесный, что Ты превыше всех земных отцов, что был с Тобой день встречи тот чудесный. Теперь я прощена и от всех грехов омыта. Благодарю Тебя, что светишь днем и ночью сиянием слова истины Твоей. И убедилась в этом я воочию, что Бог богов Ты есть и Царь царей. Так пусть Тебе звучит, не умолкая, хвала и слава любящих сердец по всей земле, от края и до края, наш вечный Бог, небесный наш Отец. Аминь.